173. Люди желают из всего сделать обычное и ничтожное. Но когда люди усматривают не вмещающие в их рамки, тогда вместо внимания происходит смятение. Уявление такого необычного размера событий, конечно, будет сочтено случайностью. Так неразумно порываются очень ценные ткани. Явность событий часто бывает потрясающе, но, тем не менее, найдутся слова, которые нарушат даже очевидность. Умеют люди дробить камни и могут остаться при кучах щебня.